Глава 15. Взбешенный Леклерк комкал в руке послание, найденное на груди одной из бабочек, скрежетал зубами и топал ногами. «Потоп из бабочек? В скором времени ждите худшего!» «Этот умник играет у нас на нервах, старается выставить нас на посмешище. Ты только погляди в окно!» На улице собралась толпа. Вспышки фотоаппаратов, разинутые рты. Кто-то позвонил в Либерасьон и, не назвавшись, предложил ровно 16 часов подойти к нашему дому, чтобы посмотреть, как бабочки берут штурмом здание уголовной полиции, — объяснил он. «Сам понимаешь, что тут началось. Телефон не умолкает». «Да, с ним не соскучишься. Но если бы он хотел сообщить прессе про анофелесов и про малярию, он бы не приминул это сделать. А пока он всего лишь хочет показать нам, что карты у него в руках. Он игрок». «Игрок, это точно, и сволочной игрок!» Внезапно появилась Дель Пьеро, бледная как смерть. «Ну что?» — рявкнул Леклерк. «Энтомолог осмотрел мою машину под ультрафиолетовой лампой, и там оказались мельчайшие следы феромона. Наверное, я вымазалась, притронувшись к дверце. Курбевуа показал, как это могло произойти. Потом эти летучие гады кидались на все, к чему я прикасалась. Даже после того, как я вымыла руки, Леклерк плюхнулся в кресло». «Понятно, понятно, так. Вы хотите сказать, этот урод мог выпустить своих бабочек где угодно, и они все равно вас отыскали бы, пользуясь только чутьем?» «Совершенно верно. Почуяв то же самое вещество, которое привлекло их в исповедальню и в дайвинг-клуб». Я поднял глаза на Дель Пьеро. «Где он мог приблизиться к вашей машине?» «Да где угодно. На улице, перед красным светофором, у моего дома или даже здесь. А феромон? Феромон нельзя собрать в прямом смысле слова, но оставьте, например, на несколько дней рядом с самками сфинкса какую-нибудь картонку, и эта картонка вся им пропитается. А потом достаточно картонку обо что-нибудь потереть, и на это что-нибудь слетятся самцы. Понимаете, о чем я? Совершенно безобидный поступок. Это вам не стекло в машине разбить». Комиссар уже не мог усидеть на месте. Он подбежал к окну, высунулся, снова обернулся к нам. «Церковь в Исси, меловой карьер, дом тиссеранов, лаборатория с паразитами. У него все схвачено. Все дороги размечены, он знал, куда мы отправимся, и, может быть, тогда и действовал. Мазнула ты своей мерзостью по одной из наших машин, и хлоп! Дело сделано!» Дель Пьеро, вздернув брови, уставилась на послание, а Леклерк сменил тему. «Ну хорошо. А что у нас с историями болезни пациентов? Из клиники, в которой работали тиссераны. Там что-нибудь накопали?» «Пока что 3 задержания и 3 подтвержденных алиби. Отрабатываем все версии. Больше 10 инспекторов копаются в этом день и ночь. Лаконичное описание, полученное сегодня от комиссара Шарко: рост приблизительно 1,85 м, широкие плечи, очень низкий голос, наверняка ускорит процесс. Если имя убийцы можно найти на страницах медицинских карточек, мы его найдем». Окружной комиссар кивнул. «Отлично. Расширяйте круг поисков, больничный персонал, их семьи, дальние родственники или даже соседский лабрадор. Все понятно». «Все понятно», — кивнула Дель Пьеро. А Леклерк сунул в рот сразу 3 пластинки жвачки и прибавил: «К этой истории с бедствиями надо отнестись очень серьезно. Отделением тропических болезней всех научно-медицинских центров региона предписано сообщать санитарным властям обо всех маломальски подозрительных случаях повышения температуры или определенного рода недомоганий. Создан специальный комитет». Он впился в нас глазами, сначала в нее, потом в меня. Я ответил ему таким же пристальным взглядом. «Надо скорее, как можно скорее его схватить. Я в очень трудном положении. Меня то и дело дергают. Используйте все средства, какие понадобятся. Ну, за работу». «Нет, Шарк, задержись на минутку». Он выждал, пока не закроется дверь за комиссаршей. Его лоб прорезали глубокие морщины. «Что за цирк ты устроил с психологом?» «А вы?» «Послушай, я только что сказал, у меня очень трудное положение. За мной наблюдают точно так же, как за тобой. Все за всеми наблюдают, ничего тут не поделаешь». Твоя семья, малярия, этот тиссеран, который помер у тебя на руках, многовато набирается. Я хочу убедиться, что ты еще в состоянии вести расследование. Расследованием руководит Дель Пьеро, а не я. Вы уже забыли об этом? Что же до моего душевного здоровья, оно в полном порядке. Спасибо за заботу. Вот как раз о твоем душевном здоровье и поговорим. Инспектор из генеральной показал мне результаты первого обследования. Он не отметил никаких признаков ни паники, ни обмана. Ты удачно выкрутился, но... Он увидел что-то в твоем взгляде. По его словам, время от времени у тебя случаются какие-то затмения, когда ты будто бы уходишь, отключаешься. Ты сам за собой такого не замечал? Я пожал плечами. Бог его знает. Я немного устал. Леклерк показал на мою левую руку. «Личные проблемы?» «Ничего подобного», — возразил я, потрогав шрамик. «Обычная консервная банка». «Так что из-за этого?» Леклерк покрутил головой. «А ты заметил, что у тебя пальцы немного дрожат?» «Заметил. Наверное, от хлорохина». «У меня ведь не дрожат. Нам всем досталось. Всем жить непросто. Жара такая, что сдохнуть можно, и эта профилактика малярии радости не прибавляет, но...» «Но некоторые тонизирующие средства могут все еще усугубить». Я приподнял бровь. «Вы на что намекаете?» Он быстро опустил глаза, потом снова уперся в меня взглядом. «Ни на что. Но если мы хотим продолжать заниматься своим делом, нам надо выкладываться на 110%, а если ты чувствуешь, что переутомился, отдохни». «Спасибо, я справлюсь». «Что же касается психолога, рано или поздно тебе все равно придется отвечать на вопросы». «Я этого так не оставлю, и надеюсь, что в следующий раз ты будешь более склонен к сотрудничеству». Я сжал кулаки и вышел, хлопнув дверью. Затмение, отключки. Эти кретины из генеральной инспекции достаточно хитры для того, чтобы заставить во мне усомниться. Из своего кабинета я позвонил Сиберски, и тот сообщил, что, по словам директора музея, Венсан Амадор никогда не упоминал о поездке в Австралию. Сегодня суббота, он не работает. Сидит в своей голубятне и ждет, должно быть, чего угодно, только не появление разъяренного полицейского.